в миллион раз толще волоса. Тонкость волоса вошла чуть ли не в поговорку. Все часто видят волос и хорошо знают, насколько он тонок. Толщина человеческого волоса около 0,7 мм. Мы округлим ее для удобства вычислений до 0,1 мм. Представьте себе, что рядом бок о бок положен миллион волос. Какой ширины получилась бы полоса? Можно ли было бы, например, протянуть ее поперек двери от косяка до косяка? Если вы никогда не задумывались над такой задачей, то можно поручиться, что, не проделав вычисления, вы дадите грубо ошибочный ответ. Вы будете, пожалуй, даже оспаривать правильный ответ, настолько покажется он неправдоподобным. Каков же он? Оказывается, что ширина полосы из миллиона волос достигала бы примерно 100 метров. Ее можно было бы протянуть поперек самой широкой столичной улицы. Это кажется невероятным. Но дайте себе труд сделать подсчет, и вы убедитесь, что так и есть. 0,1 мм умножить на 1 миллион равно 0,1 метра умножить на 1000 равно 0,1 километра равно 100 метров. Примечание автора. Мы проделали здесь умножение следующим путем. Вместо умножения числа мы дважды заменили самую единицу меру другую, в 1000 раз большую. Этот прием очень удобен для устных подсчетов, и им следует пользоваться при выкладках с метрическими мерами. Конец примечания.